башка болит. Ветер тепло говорит. Да чего ж башка болит? Намотался вокруг стволов, так устал, что нету слов. Намотался вокруг стволов, так устал, что нету слов. Целый день долблю-долблю, а как день кончается, равен мой улов нулю. Вот что получается. Надоело зря долбить, посоветуй, как мне быть. Надоело зря долбить, посоветуй, как мне быть. Отвечает дятлу дятел, ты с ума должно быть спятил. Надоело зря долбить, что за настроение? Надо выдержанней быть и иметь терпение. Надо выдержанней быть и иметь терпение. Ветер с дятлом говорит.